Николай Павлович Самойлов смотрел на сидящего перед ним симпатичного молодого оперативника и мучительно боролся с собой. Ему очень хотелось поступить так, как поступил бы настоящий цепной пес, защитить хозяина, не допустить к нему чужака с неизвестными намерениями. Тогда Самойлов смог бы уважать себя и считать, что он добросовестно выполняет свой долг. Но вот тут-то и таилась незадача, потому что насчет добросовестного выполнения долга у Николая Павловича с недавних пор зародились некоторые сомнения. Он знал Володю Забродина 1000 лет и без колебаний принял его предложение создать частное охранное предприятие и работать на холдинг, а чтобы доходы были посущественнее, занять не пыльную, но хорошо оплачиваемую должность консультанта по безопасности. Самойлов с рвением взялся за работу, подбирал кадры, обдумывал расстановку людей и охранной техники в здании, занимался организацией спецподготовки тех, кому поручалась личная охрана, и все долгие годы шло хорошо. Он был уверен, что у Забродина нет секретов от своего специалиста по безопасности, да и какие же могут быть секреты, если этот самый специалист должен обеспечивать безопасность? Начнешь секреты разводить — тебе же во вред выйдет. И вдруг один из телохранителей Забродина, Андрей, во время празднования чьего-то дня рождения спьяну проболтался своему шефу под большим секретом, что Владимир Григорьевич раз в неделю ездит в пятизвездочный отель в центре столицы на какие-то заседания, на которых присутствуют его личные помощники Суханов и Шляга. Приезжает еще какой-то тип со стороны. Всегда один и тот же. Самойлов забеспокоился. Как же так? Отель не проверен, и он не может гарантировать безопасность Забродина, если сам все не посмотрит и не проинструктирует телохранителей. Может быть, имеет смысл направлять туда на время визитов хозяина дополнительную охрану, предварительно продумав ее расстановку, и Самойлов направился прямиком в кабинет Забродина. — Володя, я тут узнал по случаю, что ты бываешь в гостинице, — начал он. — А почему я об этом не проинформирован? — Это не дело. Ты лишаешь меня возможности должным образом организовать твою охрану. — Да брось ты! — Забродин небрежно махнул рукой. — Не парься. Это мое частное дело. — А я не спорю, — терпеливо возразил Николай Павлович. — Дело у тебя может быть любое. Я в это не лезу. Хоть ты там с бабами встречаешься, хоть с агентами иностранных разведок. Но моя задача — обеспечивать твою безопасность. А ты мешаешь мне эту задачу выполнять. — А ты мешаешь мне работать! — внезапно взорвался Забродин. — Что ты приматываешься со всякой ерундой? Я ж тебе сказал, ничего не надо, это мое личное дело. И ничего в этом отеле со мной не случится. И вообще, я там не один. Так что иди, Коля, иди! Вот именно. Он там не один. Он там со своими личными помощниками, Славиком и Юлей, которые, выходят полностью в курсе, зачем Владимир Григорьевич ездит раз в неделю в отель, а он, его старинный товарищ, ничего не знает и знать не должен. Эти помощники, будь они неладны, вообще взяли слишком много власти. К хозяину мимо них не прорвешься, особенно Славка Суханов старается. Прям глотку рвет, чтобы все понимали, какое важное место рядом с шефом он занимает. Юлька-то она поспокойнее, вперед не лезет, ничего себе не позволяет. Голос не повышает, всегда улыбается, ну и вообще любезная такая деваха. А вот Славку Самойлов своими руками придавил бы. Почему Володя этой молодежи доверяет больше, чем ему? Николаю, с которым вместе они не один пуд соли съели. Несправедливо это. Неправильно. Выйдя из кабинета Забродина, Николай Павлович первым делом разыскал того самого телохранителя Андрея, который, как оказалось, был выходным и отсыпался дома. Более того, Самойлов даже сам поехал к нему домой, полагая, что на своей территории парень будет менее зажат и более разговорчив. Но ожидания его не оправдались. Андрей краснел, бледнел, мялся, отводил глаза и невнятно бормотал. «Ну, Владимир Григорьевич сказал, что уволит меня, если я проболтаюсь». «Ну, ты ведь знаешь, зачем они ездят в отель?» — настаивал Самойлов. «Ты ведь стоишь рядом, за дверью. Ты же не можешь не слышать, о чем они говорят». «Не могу», — Понурив голову, признался Андрей. — Так о чем? — Не могу сказать. Я Владимиру Григорьевичу обещал никому ничего не говорить. Он уволить грозится. — Послушай. Самойлов перешел от настойчивых требований к увещеваниям. — Это ведь и в твоих интересах. — Я твой начальник. — Я твой работодатель. Моя задача, которую ты помогаешь мне выполнять, — это обеспечение безопасности Забродина. Но как мы с тобой можем эту безопасность обеспечивать, если отель совершенно не прикрыт? Ты сам своей головой подумай, ты же опытный работник. Он хвалил Андрея, превознося его профессионализм, в котором, честно признаться, Самойлов сомневался. Он взывал к долгу, к разуму, к логике. Наконец просил просто поверить ему на слово. Забродин никогда не узнает, кто проговорился Самойлову, но ничего не помогало. «Я не хочу, чтобы меня уволили», — твердил Андрей. «Да кто тебя уволит?» — заорал в конце концов Николай Павлович. «Я тебя брал на работу! Я, а не Забродин! И ты в штате ЧОПа, а не в штате холдинга! Не может Забродин тебя уволить, понимаешь ты это или нет? Нет у него для этого никаких полномочий!» Парень упустил голову и тихо проговорил. «Так-то он меня просто убьет. Я его боюсь». И с этим постулатом Николай Павлович уже ничего не смог поделать. Ему было страшно обидно осознавать, что у Забродина есть некий секрет, которым он поделился с помощниками и о котором знает даже сопливый охранник Андрюша, но о котором не велено рассказывать ему, Николаю Самойлову. «Он дистанцируется от меня», — понял Николай Павлович. «Отодвигает меня в сторону, дает понять, что я ему не нужен, что он мною не дорожит. Приблизил к себе этого выскочку Славку Суханова, а меня отстраняет. Наверное, хочет заключить договор с другим ЧОПом. Ха, его больше не устраивает, как работают мои ребята. Но почему он сам со мной не поговорил? Почему ничего не сказал, даже не дал понять, что чем-то недоволен? Я что, идиот, с которым нельзя нормально объясниться? Я что, слов человеческих не понимаю? Я бы все исправил, если Володю что-то не устраивает. Зачем же так-то? Как тупого поганого пса из дому гнать?» С этого момента Самойлов стал внимательно приглядываться к каждому движению Забродина, вникать в каждое его распоряжение, обдумывать каждое слово, которое становилось ему известно. И с ужасом обнаружил, что Володя больше не зовет его в свой кабинет. Просто так, посидеть, выпить по рюмочке, обсудить, обдумать. Не останавливается в просторных холлах и коридорах холдинга, встречая своего консультанта по безопасности, а быстро проходит мимо, едва кивнув как чужому. Самойлов больше не получает ни письменных, ни устных распоряжений от руководителя, как будто нет ни в холдинге, ни вообще на этом свете Николая Павловича. Он почти сразу понял, что это означает. Его хотят выжить, но выжить так, чтобы он ушел сам. Не хватает у Володи Забродина духу указать старому товарищу на дверь и напомнить о пенсионном возрасте. А вот создать такую обстановку, чтобы человек не выдержал и ушел сам — милое дело, и вполне в духе Забродина, которого Николай Павлович за годы знакомства успел неплохо изучить. Ну что ж, коль так... Нет... Он все-таки решил сделать последнюю попытку. Не может же быть, чтобы все оказалось так пошло и грубо. Наверное, он сам что-то не так понял, не так оценил, не то подумал. Он постарается до конца выполнить свой долг, как его понимал Николай Павлович Самойлов. «Хорошо», — кивнул он после долгих раздумий. «Я поговорю с Владимиром Григорьевичем. Попрошу его принять вашего следователя и сохранить его визит в тайне даже от помощников. Я ведь правильно понял вашу просьбу?» «Совершенно правильно, Николай Павлович. Скажу вам по секрету, один из наших фигурантов — помощник Забродина Вячеслав Суханов. И нам в первую очередь хотелось бы именно его оградить от излишней информированности». «Ну что ж, это меняет дело. В корне меняет. Раз Славик попался, туда ему и дорога. Но все-таки надо сделать попытку защитить Володю, если он в этом нуждается». Самойлов нажал кнопку селектора на своем столе и связался с охраной на первом этаже. «Сам здесь?» — коротко спросил он. «С утра приехал, не выходил. послышалось в ответ. «А Суханов и Шляга на месте?» «Суханов отъехал минут 20 назад. Шляга только что прошла к выходу, стоит на крыльце и с кем-то разговаривает. Бумаги передает. Позвать?» «Не надо». «Значит, Володя на месте. А его Церберов рядом нет. Самое время». «Посидите в приемной», — строго проговорил он. «Подождите меня, я переговорю с Владимиром Григорьевичем». Оперативник послушно вышел в приемную и занял место на стуле, сел, откинув голову, уперевшись затылком в стену. Самойлову даже показалось, что парень мгновенно задремал. Николай Павлович доехал на лифте до этажа, где располагался кабинет Забродина. Секретарша мило улыбнулась ему и взялась за трубку. — Владимир Григорьевич, к вам Самойлов! Она что-то долго слушала, потом кивнула. — Проходите. Он вошел в кабинет, пытаясь вспомнить, как давно был здесь последний раз. Да, пожалуй, в тот самый день, как приходил выяснять насчет отеля. Сколько прошло времени? Почти 3 месяца, а ведь прежде неделя не проходила, чтобы они с Володей не посидели в комнате отдыха за разговорами и хорошим коньяком. Забродин молча смотрел на своего консультанта по безопасности, не задавая ни одного вопроса. Словно ему вовсе и не интересно было, зачем пожаловал Самойлов. «Владимир Григорьевич», — начал Самойлов, решил соблюсти вежливость и субординацию. «С вами хочет встретиться следователь Рыженко». «Что ответить?» Он ждал, что Забродин удивится, переполошится, рассердится, в конце концов, и обязательно спросит, что это за следователь, что ему нужно и кто это вообще такой, поручит Самойлову немедленно навести справки как о личности Рыженко, так и о том деле, которое заставило следователя побеспокоить всесильного хозяина холдинга. Но ничего такого не произошло. Забродин даже не вздрогнул. «Пусть приходит завтра», — он полистал ежедневник, — «с 14 до 15. «Есть условия». Самойлов очень старался, чтобы голос не выдал его разочарования и обиды. «Об этом визите не должен знать никто. Вообще никто. Даже ваш секретарь. Не говоря уж о ваших помощниках. Это в интересах дела. Им требуется полная конфиденциальность». Забродин снова не задал ни одного вопроса и никак не выказал удивления или недовольства. Он снова открыл ежедневник и задумчиво поизучал записи. Потом потянулся к телефонной трубке. — Маша, свяжись с Гудилиным. Перенеси встречу на другое время. Сегодня вечером я буду занят, — сказал он секретарше. Закрыл ежедневник и поднял глаза на Самойлова. «Пусть приходит сегодня с 8 до 9 вечера. Я буду в кабинете. Организую все так, чтобы никто ничего не узнал. Сам встреть человека и проводи сюда, чтобы он не шел мимо охраны. Я всех отпущу. Дождешься в приемной, пока мы побеседуем. И точно так же выведешь из здания. Иди». «Мне присутствовать при беседе? Моя помощь нужна?» — спросил Николай Павлович, хватаясь за последнюю надежду. «Зачем?» — вздернул брови Забродин. «Ты мне не нужен. Я же сказал, будешь ждать в приемной». Самойлов молча повернулся и вышел. «Ну что ж, все сказано предельно ясно. Из этого и будем исходить».